Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева, и я рада представить моего собеседника, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебя, Алексей! Приветствую, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! Алексей, сентябрь месяц, приближается большой народный праздник, который называется «Новолетие». В нашу редакцию приходят вопросы. Что значит «Новолетие» и как нужно отмечать этот праздник? И я предлагаю об этом сегодня поговорить. Ну, давай поговорим. Значит так, очень часто возникают споры о том, когда праздновать новолетие. И существует несколько вариантов ответов на эти споры, на эти вопросы. Кто-то говорит, новолетие отмечается весной, на весеннее равноденствие. Кто-то говорит, когда солнышко зарождается на Коляду, на Рождество колядное. Кто-то говорит осенью. И осенью на равноденствие осенью имеется в виду. И каждый из говорящих, из заявляющих, наверное, в чем-то прав. Почему? Потому что на Руси было множество календарей, начиная с аграрных, сельскохозяйственных, заканчивая жреческими. И поэтому, смотря по какому летоисчислению кто ведет, тогда и новолетие наступает. Вот, например, аграрный календарь в большинстве своем начинается весной, когда уже люди вот начинают с землей взаимодействовать, когда снег сошел, когда солнышко пригрело, и можно засевать. Можно там что-то делать на полях, в садах и огородах. Это аграрный календарь сельскохозяйственный. И поэтому новолетие для тех, кто занимается сельхозработами, оно наступает примерно в это время. А те же, кто занимается жреческими вопросами, то у них принято отмечать новолетие осенью. Как раз вот примерно в равноденствие осеннее. Ну и опять же, и по аграрному календарю тоже особых-то возражений нет. Почему? Потому что цыплят по осени считают, есть такое выражение. И хвалится не с тем, что ты посеял, а хвалится тем, что ты собрал. И как раз вот в это время наступает время свадеб, родолюб, ну и другие праздники, которые связаны с семейными союзами, с заключением семейных союзов. Играются свадьбы. И вот как раз, когда полны закрома урожаем, то, ну, то само собой, есть чем гостей угостить. И вот как раз лето-то и наступает, по этим утверждениям, осенью. Вот все, закончилось, пора возделывания что-то на земле, и вот закрома заполнены, и начинается новая жизнь. И семей, и жизнь, вот, которая подготовка к следующему сезону. А кто-то говорит, давайте по солнышку будем. Вот солнышко у нас нарождается в декабре месяце, ну как раз карачун проходит, самый короткий день и самая длинная ночь. И все, нарождает солнышко, ну, Коляда пришел, значит, все нормально, хорошо. Поэтому здесь я думаю, что спорить особого смысла нам нет. Кому как удобнее считать, кому как удобнее жить, то, наверное, так и пускай живут. Ну, а по-моему, чем больше праздников наших народных, которые относятся и к земле, и к тому, что происходит вокруг земли, и в наших родах, тем, на мой взгляд, лучше. Считается, что на новолетие закрываются одни ворота, да, как заканчивается вот год планов, год свершений, закладываются новые планы, новые задачи, цели. Вот для каждого человека индивидуально, как нужно выстраивать вот эти вот планы и цели? Да дело в том, что вот эти вот ворота – это достаточно большая условность. С точки зрения человека, ворота начинаются закрываться или открываться тогда, когда его биоритмы с этим совпадают. И это идет от точки его явления на свет. А у кого-то еще и принято считать, что момент зачатия. Вот, на мой взгляд, момент зачатия – это более важная точка, нежели чем момент рождения. И если мы умеем сочетать и рождение, и зачатие, то это вообще очень хороший показатель жизни человека, предназначения человека по всем уровням, по всем четырем уровням. Кто считает только с точки зрения рождения, те, ну, немножечко упускают момент зачатия. Вот эта точка зачатия, она очень важна. Поэтому врата человеческие, вот именно для человека, начинаются с момента, когда он был зачат, когда появилось, и второе, когда он появляется в этот мир. Вот эти вот два врата. И поэтому каждый год мы можем проследить за своим самочувствием перед своим днем рождения. Примерно за месяц до дня рождения начинаются изменения в жизни. Вот у каждого человека свои врата. Что касаемо, например, врат семьи. Ну вот семья, когда была создана, с этого момента тоже врата такие наступают. И естественно, наступают какие-то определенные этапы жизни, существования семьи, как внутри одного лета, так и по летам. То же самое есть в обществе, в сообществе какой-то, какой-то организации, страны, мира. То же самое и Земли. То же самое и Солнце, то же самое и нашей галактики, то же самое и нашей Вселенной. Врат достаточно большое количество. Но это все и условно, и неусловно. Потому что когда человек живет по ощущениям своих ритмов, которые совпадают с ритмами семьи, с ритмами общества, с ритмами страны, мира, Солнца и нашей галактики Вселенной, это счастливый человек. Он тогда подстраивается под то, что происходит, и он движим тем, что идет свыше, отталкиваясь от своего жизненного предназначения. Поэтому я немножечко скептически отношусь к тому, когда говорят, вот приходит новолетие, все, вот врата закрываются, а кто их закрыл? Ну, солнце перестало светить, земля перестала вращаться. Что ветра перестали дуть, облака перестали двигаться, птицы перестали. Еще говорят, что мы оказываемся без присмотра богов в этот момент, что вот как так происходит. Когда же идет разговор о том, что мы оказываемся без присмотра богов, либо боги нас покинули, это говорит о том, что люди относятся к божественному плану с точки зрения теософии библейского начала, то есть до пупка. В лучшем случае до сердца. В лучшем случае до сердца. Дальше все закрыто. Почему? Потому что только в библейской традиции есть Бог, который должен наказывать, должен поощрять, должен следить и так далее и тому подобное. И он может заснуть, он может отойти, он может там не знать, что творится в его владениях, кто там кого убил, кто там куда, по кого послал, кто там что съел, не съел, нарушил его за это, не нарушил. А если мы говорим о настоящих богах, то в этом случае для Бога нет препятствий никаких, как во времени, так и в пространстве. И потому что измерений по сравнению с измерением нашим трехмерным плюс четвертое время и какими-то там вариантами временными у Бога очень-очень много. Есть боги, которые живут там в пространствах тысячных измерений. Есть многотысячных измерений, есть миллионных измерений. И поэтому то, что у Бога, например, у настоящего, который живет в своих измерениях, для него это как трехмерка. Он живет в своей трехмерке, а для нас это многотысячные измерения. И проявление Бога для нас непонятно. То есть из многотысячного, когда что-то появляется в нашем пространстве, для нас это то же самое, как в плоскостном рисунке, вот нарисованный человек на плоскости, появится трехмерный карандаш. Он с чем-то сталкивается, что-то такое не понимает. Вот это очень упрощенное представление. Так вот, как может Бог настоящий, в многотысячных измерениях находящийся, о нас забыть, нас не видеть, не понимать, что происходит? Тем более, что богов огромное количество, наших родовых, их огромное количество. Там есть свои уровни тоже развития, как у нас свои уровни развития. И каждый отвечает за какие-то свои дела. Есть даже целые институты богов, который, например, вот Сварог обосновал институт, да, свой, он создал там вселенной, к примеру, наша вселенная, наша, которая, с которой мы сталкиваемся, но он же после этого поднялся на уровень, у него появились помощники, значит, это была, ну, так, упрощенно, артель была создана имени, например, Сварога. И потом после этого он стал развиваться, потому что вселенная тоже увеличивалась, много стало функций, значит, штат тоже стал расширяться, он еще поднялся выше. Появился уже не только артель, а уже что-то такое, мощная организация. В конечном итоге он еще дальше поднимался, мы развивались, и мы поднимались тоже на разных уровнях. Кто-то сюда приходил из уровня божественного, кто-то поднимался на уровень божественного. Постоянное движение и расширение, и рост. И он уже стал начальником института, целого института, в котором много организаций. И поэтому, когда мы говорим Сварог, надо понимать, что это не только имя, это уже как аббревиатура Сварог, это уже как название института. Но прошло время, он еще выше поднялся. Он сейчас занимается еще больше. То же самое и с Перуном, то же самое и с Макшей, то же самое с другими известными и представленными богами. Ничто не стоит на месте. Поэтому, когда мы говорим с точки зрения упрощенной теософии до уровня пупка, тогда до Бога надо кричать, он глухой, ему надо постоянно молиться, потому что он может злопамятным оказаться, он может нам припомнить что-то, он может заснуть, он может уйти. А когда мы говорим про настоящих богов, мы понимаем, что с ними связь никогда не прерывается. Наша родовая нить божественная никогда не может прерваться. Мы можем не обращать на нее внимания, мы можем заглушить от нее что-то. Но с нами связь никогда не прерывается. Как только прерывается родовая нить божественная, мы умираем сразу здесь. Поэтому никогда с божественным планом связь не прерывается. Вот это важно понять. Тем отличается ведическая культура от упрощенной теософии какого-то отдельно взятого народа со своим маленьким башком. В современном мире в календарный Новый год 31 декабря принято строить, пересмотр делать годовой календарный, пересматривать планы, что сделано, что не сделано за год, и строить планы на Новый год. И загадывают желание вот в момент 12, чтобы оно непременно сбылось. А вот новолетие, как нужно отмечать? Вот твои рекомендации практически, что нужно сделать вот в эти дни с 21 по 23 число, может быть раньше, может быть позже, насколько мероприятия, какие нужны, какие важны? Это все зависит от уровня развития и уровня понимания человека. Чем более начальный уровень восприятия, тем больше красок должно быть, больше должно быть знаков, ну или как я говорю, символики какой-то. Должно быть много общения, должны быть постановки каких-то целей конкретных, каких-то задач конкретных. Естественно, отчет за прожитое должен быть обязательно. В древности так проводили, особенно с малыми детьми или теми, кто вот еще пока не был в семейном союзе. Что ты сделал за этот год, за это лето? Вот отчитайся. И человек перед всеми своими родственниками, собирались большими семьями, давал отчет, что он сделал, чему научился, какие неплохие, хорошие поступки, какие плохие, как он их исправлял, что он сделал для того, чтобы больше не совершать плохих поступков, что он сделал, чтобы улучшить этот мир, улучшить свой род, улучшить свое племя, улучшить общество и так далее и тому подобное. Потому что перед родичами земного рода открываются, ну так было принято считать в упрощенном варианте, что открываются и взгляды богов свыше. Ну, я уже сказал, что это не совсем так, потому что они всегда присутствуют. Но так считалось. Это вот на этом уровне, на простом. Или сейчас это, вернее, назвать так, народничество, народное представление о этой жизни. Или в дальнейшем наши, ну скажем так, не совсем друзья стали называть это язычеством. Язычество, то есть упрощенное представление о чем-то. Если мы поднимаемся чуть повыше, то тогда меньше уже нужно какой-то символики, меньше нужно каких-то знаков. Происходит взаимодействие непосредственно, напрямую, больше с уровня сердца, с уровня понимания, понимания сердечного. Когда вот мы входим в один ритм, наши сердца начинают, как говорится, биться в унисон, то есть вот одинаково бьются, и мы друг друга уже можем даже без слов понимать. Вот это вот поле создается общее. И, естественно, тогда, опять же, врата божественные никогда не закрываются. Ну, мы даем уже отчет не друг другу, а мы даем уже отчет сами перед собой. И этим вот уже владеют люди, ну, скажем так, те, которые семейный союз уже прошли, у кого детки есть, вот этим уже должны, вернее, так сказать, владеть. А когда же мы говорим еще про высший уровень, когда уже сознание лично подключается с сознанием вселенским, есть осознание, есть разумение, не просто ум, не просто умение, а разумение, возможность получать что-то из этого мира, из этого пространства, то там вообще даже какие-то вот такие деяния-то особо не нужны. Потому что ты постоянно в этом находишься, ты постоянно даешь отчет каждый день за то, что ты делаешь. Ты постоянно анализируешь что-то, постоянно задаешь вопрос, так, не так, а что исправить, а как с другим взаимодействовать. И ты пытаешься находить взаимодействие с людьми, которые на первый взгляд вообще даже далеки от тебя. И если что-то не складывается, сеешь семена. Сеешь семена добра, сеешь семена взаимодействия. Да, на первом этапе какое-то противодействие может возникать. Ну, что ты берешь от них, что ты им даешь. И потом прорастают в тебе семена эти, в них и общий урожай. Что же касается тех, которые находятся на божественном уровне, то, что выше головы, так называемой, в кавычках, то здесь, прежде чем что-то сделать, происходит разумение. И поэтому какие отчеты здесь нужны? Поэтому, когда мы говорим про Новый год, вот обратим внимание, кто больше всего, вот рассказал современный год 31 декабря, кто больше всего ожидает Нового года? Дети. Дети. Кто еще? Те, которые находятся вот в семейном союзе, да, молодые люди. А кто постарше, как они Новый год встречают? Ну, сели, будем за здоровье. Вкусно покушали, там, ну, включили телек, пощелкали, если там это интересно, о чем-то поговорили, вспомнили, пошли спать. Молодые там не хотят ложиться спать. Радуются всю Дайте ночь. Нам погулять да, всю ночь. Обязательно считается, что нужно не спать всю ночь, чтобы год был удачный. Да, те, кто уже семейные, они там уже дети появляются, они так порадовались, ну и там поспать бы, да? А кто уже внуков имеет, ну все проще, внуки легли, да и нам пора. Ну что там, что мы не видели в этом Новом году? Ну пошли, ух ты, фейерверки запускай, лампочки горят, ну все нормально. Мир не провалился, тар-тарара, и все хорошо, все замечательно. То же самое и здесь. Чем выше уровень сознания, тем меньше нужно каких-то знаков. Человек ищет ответы не во внешнем, а он ищет ответы в себе. Он загадывает не в каких-то там признаках чего-то, как там звезда пролетела, а в признаках своего мира, понимания, ощущения, что он делает, что он не делает. Вот это очень важно. Поэтому новолетие для каждого свое. Для каждого свое. И как праздновать, зависит от того, на каком уровне человек находится. Но я всегда говорю про то, что встречи друзей у костра, на природе, может быть, там кому-то на дачу съездить, посидеть вместе, это очень важно. И хороводы поводить, и песни попеть, и поговорить о чем-то. Это очень важно. А если здесь еще включается традиция взаимодействия с духами природы, взаимодействия с стихиями, взаимодействия друг с другом, поминание предков, то это еще очень важно. Ведь для человека первой группы развития важен какой-то идол, какой-то истукан, какой-то чур, какой-то лик. Ну, к чему обращаться, к кому обращаться. К человеку второй группы развития это как дополнение, потому что я понимаю, что не в деревяшке ведь находится мой предок и бог, не в изображении, не в истукане, в чем-то еще. Вот это образ, на который я вот как бы так могу сконцентрировать внимание, но общение-то не с ним происходит, я как будто бы сквозь него смотрю. Это ну, как вот медитация, какие-то там палочки в руках, либо бусинки в руках, что-то еще. Не в бусинках же мудрость. Я перечислять могу эту мудрость, эти заповеди, там, суры, что-то еще, но не в них. А для человека, который еще выше находится, ну, весь мир это божественное. Весь мир – это наш род, весь мир – это сознание. И поэтому куда мне обращаться? Да, есть чуры, да, есть картины, боги. Это так вот, встал, доброе утро. Кому я сказал? Картинки? Иконе? Чуру? Кому я сказал? Лику? Нет, я просто сказал в этот мир. Я когда выхожу, и солнце, здравствуй, солнце. Я же не здороваюсь вот именно с этим вот кружочком, который намного мощнее мне, который выдает тепло и свет. Я с чем-то с другим здороваюсь. А еще выше поднимается, ну, какие нужны знаки, какие символы? Ну, и ни татуировок нет, ни колец, ничего. Зачем? Потому что ты сам являешься оберегом. Человек, который живет в согласии с собой, в ладу с природой, не нарушает покона вселенского бытия, какие нужны обереги? Он выполняет поставленные задачи, он сам является оберегом. Я думаю, все-таки, как ты сказал, уже сбор урожая, и поэтому щедрый стол, богатый угощениями, урожаем новым, это тоже приветствуется. Это конечно хорошо. Же, да, и, конечно же, родные люди, когда собираются за этим столом, когда обсуждаются действительно, что было прожито, что заложить на следующее лето, это замечательно. Ну и, конечно же, принято в такие дни дарить какие-то добрые, светлые пожелания. Вот я в завершение нашей передачи тоже тебе предлагаю пожелать нашим слушателям, зрителям что-то вот такое хорошее, доброе, посыл такой дать на новое лето. Друзья мои, будьте человеками. Становитесь человече, человечество становитесь азами через понимание себя, этого мира и себя в этом мире. Помните, что вы тот, кто влияет на все, что происходит в этом мире. И от каждой вашей мысли зависит то, что будет с вами, с вашими семьями, с нашим сообществом, нашей страной, нашими странами, державой и вот вообще со всем миром во всех смыслах этого слова. Только осознание поможет нам изменить ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Ситуация очень неприятная, но она исправима. Исправима она очень быстро может быть, если осознание включается на том уровне, которое должно соответствовать тому, что сейчас происходит. Задумайтесь об этом. Быть добром. Я же, в свою очередь, хочу пожелать мирного, светлого, доброго нового лета. Пусть вас окружают любящие вас люди. Благодарю тебя, Алексей. Напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня вместе с редактором, главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым мы поговорили о том, что за праздник новолетия и как его нужно отмечать. Меня зовут Елена Андреева. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю вас, уважаемые слушатели и зрители. И, как уже сказали, быть добру!